345. Дается возможность познать действительные ценности жизни, отличие их от вещей, не имеющих никакой цены. Их основным признаком будет их абсолютная значимость и нужность. Например, спокойствие или наблюдательность, в какой бы мере они ни накапливались, каждое приобретение будет нужным и ценным, является той истинной собственностью, которую ничто уж не сможет отнять. Так качество приобретаемое является накоплением реальным богатства. Можно приобрести груды вещей или золота, но лучше и выгоднее быть признанным писателем, или художником, или композитором. Вещи превратятся в прах, золото останется на земле, но накопления духа с духом и прибудут. А когда придет время, и накопленные сокровища вспыхнут всеми огнями, вкусит тогда человек полностью от всех трудов своих, которыми он трудился под солнцем, собирая истинные сокровища духа. Собирателем сокровищ, искателем жемчуга жизни можно назвать мудрого промышленника духа, упорно, настойчиво и уверенно накапливающего вечные ценности, не приходящего в сокровищнице чаши своей. Радостно и увлекательно идет этот процесс накопления, когда, например, простая наблюдательность явно и щедро обогащает сознание. Простой и внимательный взгляд на лицо человека многое уже открывает, как бы двери познавания человеческой души открываются. Но и здесь нужно отрешение от себя, ибо уметь наблюдать и таскать повсюду с собой свое малое «я» с его жалобами, недовольствами и беспокойством совершенно невозможно. Радостно, самоотрешенно, в спокойствии полном раскрывается свойство орлиного глаза. Если невозможно что-то узнать о человеке больше того, что было известно, пристально и внимательно посмотрите на его лицо, как бы впервые, как бы со стороны, отмечая малейшие подробности. Но не надо об этом говорить людям. Люди не прощают наблюдательности, раскрывающие их внутреннюю сущность. Мало людей, умеющих владеть собой настолько, чтобы их внутреннее «я» не отразилось во внешнем. Качество ваше — это сокровище ваше. Возьмите качество спокойствия и равновесия. Что может сравниться с ними, когда накопленные сокровища огнями явные победно сияют в груди? Можно отнять вещи, можно отнять тело. Но кто же может отнять то, что принадлежит накоплениям неприходящей бессмертной индивидуальности? Перед человеком стоит беспредельность, пребывая в которой на земле или в мирах, может он сокровища камня увеличивать новыми огнями бессмертия. Зная это все и умножаемость духа, надо людей пожалеть, ибо не знают ничего, ибо слепы и нуждаются хотя бы в искорках света, который излучает Архат. Каждому надо дать что-то и посвятить, если примут. Сокровища собираем не для себя, но для мира, ибо свет его миру светит. Архатом родиться нельзя, архатом надо стать, в каждодневности собирая кристаллы вечного огня, хранителем которого является чаша. Не устать, не переутомиться в делании, не потухнуть, но огонь священный, горящий в груди, бережно и заботливо пронести через жизнь. Вот задача ученика. Тайна неугасимого пламени сердца в общении с иерархией заключается. Великое сердце носителю камня огонь свой надземный творящий дает. Серебряная нить духа соединяет с твердыней света и высшим огнем, сердцем к ней устремленных. Познавшему явно радость накопления сокровища будет дано, и усилено во сто крат, ибо радостью и в радости творится приобретение ценностей неприходящих. По лучам радости притекают силы для нового, углубленного познавания. Именно беспредельную сущность накопляемых качеств надо ощутить духом, пульсацию жизни надо почуять в процессе умножения сил. И радость победная огнем, утверждаемым в сердце, сияющим будет пылать. Сын мой, радостен путь восхождения. Радость есть признак ступеней высших. Радость нахождений, преодоления, победы есть радость Архата. Не о малом земном, но о высшем порадуемся высшей радостью духа.